«Это все чушь», — заметил Малин. «Должно быть, твоя рация требует ремонта», — ответил Хукер. И Анне захотелось дать ему пинка. «Забавно, что я никак не могу получить работающую рацию. У тебя в машине возникают помехи, Бруссар», — снова вмешался Малин. «Вероятно, железяки в твоем насистнике мешают приему». Хукер наградил его свирепым взглядом. «А ну-ка заткнись, Малин!» «Это не рация», — продолжила Анни. «Это ваши ко мне отношения. Если вы не можете справиться со своими комплексами, то эта форма не для вас». «Мы знаем, кому форма не подходит», — пробурчал Малин. Наступила полная тишина. Анни переводила взгляд с одного мужчины на другого, череда каменных лиц и убегающих взглядов. Может быть, не все они были согласны с Малином, но никто не собирался заступаться за нее. Наконец молчание нарушил Хукер. «Найди доказательства того, что кто-то чинит тебе препятствия, Бруссар, а потом подай жалобу. А пока кончай свои причитания и отправляйся писать рапорт об этом твоем пьянице». Никто не пошевелился, пока сержант не скрылся в своем кабинете. Потом Прижан и Совой ушли, нарушив всеобщее оцепенение. Малин двинулся по коридору и, проходя мимо Анни, нагнулся к ней. «Точно, Бруссар!» — прошептал он. «Кончай свои причитания! А не то тебе будет над чем попричитать!» «Не смей угрожать мне, Малин!» Его брови взлетели вверх в насмешливом удивлении. «А то что будет, а? Ты меня арестуешь?» И его лицо снова окаменело. «Ты не сможешь арестовать нас всех!» Глава 14. Конец июля. Памела Бишон сообщает всем на работе, что разведется с Донни. Ренар начинает проявлять к ней интерес. Заходит в Баю Риэлти, чтобы поболтать, высказать сочувствие и тому подобное. Август. Ренар явно потерял голову. Он посылает Памеле цветы и небольшие подарки, приглашает на обед или выпить в бар. Она выходит с ним только в сопровождении коллег. Говорит своему партнеру по бизнесу, Линдсей Фолкнер, что ей не нужно, чтобы Ренар неправильно воспринял их дружбу. И все-таки признается, что его попытки ухаживать за ней очень милы. Памела пытается объяснить Ренару, что они только друзья. Конец августа. Кто-то начинает звонить Памеле и вешать трубку или просто дышать, не говоря ни слова. Сентябрь. Из офиса Памелы и из ее дома начинают исчезать разные мелочи. Но она не может точно сказать, когда именно исчезли эти предметы. Ренар крутится поблизости. Памела начинает чувствовать себя неловко в его присутствии. Анонимные звонки продолжаются. 25 сентября. Собираясь ехать на работу, Памела обнаруживает, что кто-то изрезал шины ее автомобиля. Машина стоит в незапертом гараже. Она звонит в офис шерифа. Ей отвечает помощник шерифа Малин. Памела рассказывает, что подозревает в этом Ренара, но никаких доказательств его вины нет. Детективу Стоуксу поручено расследовать этот случай мелкого хулиганства. 2 октября. 00:00. Памела сообщает в службу 911 о том, что кто-то заглядывает к ней в окна. Подозреваемых нет. Ренар допрошен в связи с инцидентом. Он отрицает свою причастность, выражает озабоченность состоянием Памелы. 3 октября. Ренар приходит в кабинет Памелы, говорит, что его беспокоят ее неприятности. 9 октября. 1:45. Памела снова сообщает о том, что кто-то подглядывает за ней. Подозреваемых нет. 10 октября. Выходя к школьному автобусу, Джози Бишон натыкается на крыльце на изувеченные останки енота. 11 октября. Ренар снова приходит в офис Памелы и говорит, что его беспокоит безопасность Памелы и Джози. Памела нервничает и приказывает ему уйти. Клиенты, дожидающиеся встречи с ней, подтверждают, что она была очень взволнована. 14 октября. Придя на работу, Памела обнаруживает мертвую змею в ящике письменного стола. В тот же день позже Ренар снова подходит к ней. Разговор идет о том, что с одинокой женщиной вроде Памелы может произойти масса неприятных вещей. Памела воспринимает это как угрозу. 22 октября. Вернувшись домой с работы, Памела обнаруживает, что в доме побывали вандалы. Шторы порезаны, белье на постелях выпачкано собачьими экскрементами, на семейных фотографиях вырезано ее лицо. На месте преступления не обнаружено никаких отпечатков. Памела обращается в фирму, чтобы установить в доме сигнализацию. Позже она обнаруживает, что исчезла связка ключей от дома и офиса, но не может сказать, когда в последний раз видела их. 24 октября.